тоже. Их настоящая жизнь начнется в тот день, когда я сыграю отбой. Филипп опустил голову на грудь. Интересно, как долго он предавался своим горьким размышлениям. Еще раз окинув взглядом свой кабинет, аккуратный и чопорный, он ужаснулся. Ему вдруг стало ясно, что всю свою жизнь он разыгрывал в этой комнате спектакль, играя перед скоросшивателями, селектором и телефоном роль преуспевающего адвоката. Филипп посмотрел на часы. 6:10. Он поставил свою машину на профилактику, и она будет готова только завтра к 12. Придется брать такси. Но уходить еще рановато, хотя кто ему мешает? Сегодня как раз тот редкий вечер, когда у него нет никакой важной встречи. Клиентов второго сорта примет Виссо. Ах да, дело Трубай-Пирене завтра утром. Филипп полистал папку и сделал кое-какие пометки. Блондо все предусмотрел. Мальчик с будущим. Далеко пойдет. Чужое будущее — это моя старость и моя смерть. Филипп вздрогнул, словно у него за спиной открылась дверь. Дома его никто не ждет. Кароль предупредила, что к ужину не вернется. Еще утром она уехала за город. Наверняка со своим Ксавье Болье. И как это он устраивается, что у него столько свободного времени? Пожалуй, будет лучше взять досье домой. Там можно изучить его еще раз на свежую голову. Не исключено, что даже удастся найти какие-нибудь детали, ускользнувшие от Блондо, если бы только удалось ткнуть его носом в ошибку. Внезапно Филипп почувствовал необыкновенный прилив сил. Он был готов посвятить долгие часы кропотливой работе, лишь бы достичь желаемого результата. Ребячество. А Филипп сложил документы в портфель 6:50. Короткие указания по селектору Виссо и мадмуазель Бигаро. И вот он же спускается по лестнице, ощущая под ногами мягкий ворс темно-синей ковровой дорожки. Сухой холодный ветер ударил Филиппу в лицо. С первыми глотками свежего воздуха у него вновь прибавилось жизненной энергии. Он прошел по улице Франциска I к площади Канады. В этот час поймать такси было трудно, ни одной свободной машины. Тогда Филипп решил идти пешком. Прекрасная разминка после трудового дня в конторе. С тех пор, как Филипп перестал придерживаться диеты, он набрал 6 кг. Брюки стали ему тесны в поясе. Он давал себе обещание отказаться от мучного, спиртного, от мяса под острыми соусами. Хотя кому нужны эти его жертвы? Кароль над ним только посмеивалась, а больше у него никого не было. Невероятно, но уже несколько месяцев кряду он был верен жене, которая не хотела иметь с ним дела. Вспоминая свое прошлое, далекое и недавнее, он вдруг сделал для себя открытие. Впервые он не был связан ни с одной женщиной. Филипп был абсолютно одинок, как морально, так и физически. Вроде заключенного, который мечтает только о жратве. Перейдя мост Александра III, Филипп вышел на эспланаду перед дворцом инвалидов. Длинный фасад, прорезанный множеством окон и увенчанный едва подсвеченным куполом, эта неодушевленная в серых тонах архитектура поразила его своей красотой. А ведь раньше его волновали только живые существа. Не был ли этот внезапный интерес к предметам первым признаком надвигающейся старости? У Филиппа устали ноги, он запыхался, видимо, шел слишком быстро. Пришлось сбавить темп. Портфель тяжело оттягивал руку. Надо же было сделать такую глупость, потащить папку с делом домой. Мимо проехало такси, пустое. Филипп хотел было остановить его, но из гордости передумал.